Глава 7. Неприятности. Друзья молча смотрели друг на друга. «Ну что ж, — наконец произнес Барда, — теперь мы, по крайней мере, знаем, почему на игры в Ритмер не съехалась вся Тилуара. Немногие хотят быть втоптанными в землю ради развлечения». Лив взглянул туда, где сидел человек со шрамами, чтобы показать его Жасмин и Барде, но увидел лишь пустой стул. Человек исчез. «Думаю, нам следует убраться отсюда», — медленно проговорил Лив. «Мы не можем позволить себе получить тяжелые увечья из-за денег. Придется зарабатывать по-другому». Жасмин покачала головой. «Я не пойду, пока не поем», — заявила она. «Я очень голодна, да и Филли тоже». Барда и Лив переглянулись, идея поесть была слишком хороша. «В конце концов, серебряная монета — достаточная плата за ужин», — сказал Лив. «На то мы порешили». Положив всяческой снеди на тарелки, друзья нашли свободное место и с наслаждением приступили к еде. Кушанья были превосходны. На столах стояли кувшины с сидром королева пчел, и они пили его кружку за кружкой. Сначала, поглощенные трапезой, друзья разговаривали мало. Да и к ним никто не обращался. Но у Лифа покалывало в затылке, и он знал, что добрая дюжина взглядов была устремлена на него. Остальные участники игры пытались понять, насколько серьезным противником он является, но Лифт знал, что у них нет повода беспокоиться. Скоро его здесь не будет. Когда закончился ужин, столовая заметно опустела. Утолив голод, Лифт почувствовал, что хочет спать. Барда и Жасмин тоже начали зевать, хотя все прекрасно понимали, что не смогут остаться в гостинице на ночь. Нехотя друзья встали и направились к двери, через которую попали сюда, зная, что за каждым их шагом следят. Было бы здорово поскорее убраться отсюда. Но так не хочется разочаровывать матушку Брайтли, — смущенно пробормотал Лив. Жасмин усмехнулась. — Боишься, что она разозлится? Да кому какое дело? Барда толкнул дверь, но она не открылась. Похоже, их заперли снаружи. — Не туда! — с расстановкой произнес сзади них глубокий голос. — Спальни и тренировочные комнаты в той стороне. Они повернулись и увидели огромную фигуру Орвина. Он указывал на дверь в противоположном конце столовой. «Нам не нужны спальни», — ответила Жасмин. «Мы хотим уйти». Орвин уставился на нее, но после некоторого размышления покачал головой. «Вы участники и не можете покинуть гостиницу». Лив подумал, что великан медленно соображает. «Мы передумали, Орвин», — терпеливо объяснил он. «Мы больше не хотим участвовать в играх и решили продолжить путь». Но тот снова покачал головой. «Вы не можете передумать». «Ваши имена в книге. На вас повязки. Вы ужинали в столовой, теперь уйти нельзя». «То есть мы пленники?» — удивился Барда. Орвин пожал огромными плечами. «Остальные хотят быть здесь. Мы не считаем себя пленниками, но, конечно, никто свободно никуда не уходит». Кивнув на прощание, он повернулся и ушел. Разозлившись, Жасмин стала, что есть мочи, колотить в дверь. Стоял оглушительный грохот, но никто не пришел. «Что же нам теперь делать?» — раздосадованно спросил Лив. «Просто пойдем в нашу комнату», — примирительно ответил Барда. «Мы устали и плохо соображаем. Утро вечера мудренее, не волнуйтесь». В столовой воцарилась тишина, и все смотрели, как трое друзей прошли к двери в спальне. Ориентируясь по указателям, они поднялись по лестнице и тут же попали в лабиринт коридоров. Ковры на полу смягчали шаги, а коридор был прекрасно освещен, но как только они вошли в него, Лив устала не по себе. Ноги налились тяжестью, шея будто одеревенела. Он был уверен, что двери за их спинами бесшумно открывались и их сверлили злобными взглядами. Несколько раз он оборачивался, желая уличить будущих соседей, но ничего не выходило. «Не обращай внимания!» — громко сказал Барда. «Пусть дураки смотрят! Нам-то какое дело?» «За нами кто-то идет», — выдохнула Жасмин. — Я их чувствую. Матушке Брайтли не стоило так громко говорить «с нами» при всех. Боюсь, теперь кто-нибудь захочет устранить нас еще до игр. Рука Лифа по привычке потянулась к мечу, который теперь покоился в шкафу хозяйки гостиницы. Они увидели номера на дверях — 65 и 66. Впереди коридор поворачивал. — Мы совсем рядом, — прошептал Лиф. — Скоро будем в безопасности. Они ускорили шаг и добрались до угла. Впереди был тупик. Заметив на последней двери номер 77, они двинулись к ней, и вдруг погас свет. Кри испуганно каркнул. В темноте Лив повернулся и прижался к стене. Мимо кто-то проскользнул. Лив услышал вскрик Барды. Раздался звук удара, и кто-то вскрикнул от боли. Послышались возня и топот убегающих ног. Тишина. «Лив! Барда!» — позвала Жасмин. «Где вы?» Лив отозвался и к своему облегчению услышал стон Барды. Так же неожиданно, как погас, свет снова зажегся. Прикрыв глаза от яркого освещения, Лив увидел, что Барда поднимается с пола и вынимает из кармана какую-то смятую бумажку. Позади него стояла Жасмин с всклокоченными волосами. Левой рукой она защищала Филли под курткой, а правой сжимала второй кинжал, который обычно прятала. С кончика кинжала капала кровь. Жасмин в ярости озиралась. Лив проследил за ее взглядом и увидел дорожку из красных капель, ведущую за угол. Отлично. Я не была уверена, что смогла ранить их. Пусть знает, что мы не так просты, — прошипела Жасмин. Только трус нападает в темноте. Они забрали наш ключ, — хмуро проговорил Барда, — а взамен оставили вот это. Он показал им расправленный листок. Даже не пытайтесь выиграть завтра, а то пожалеете. Друзья огляделись. Все было тихо. Ни одна дверь не открылась. «Ну?» — спросил Лив через секунду. «Что будем делать?» Ответ он уже знал. Его трясло от гнева. Глаза Жасмин сверкали, а на лице Барды появилось упрямое выражение. «Кто бы ни сделал это, он совершил ошибку!» — громко сказала Жасмин, чтобы услышали все, кто хотел. «Что бы мы ни решили раньше, теперь уж точно не уйдем. Пусть другие жалеют!» — так же громко добавил Барда. Не торопясь, они добрались до двери 77. Она распахнулась. Лишь только Барда повернул ручку, и они вошли в небольшую опрятную комнатку. Здесь было светло и ярко от цветастого ковра на полу, но решетки на окнах делали ее похожей на тюрьму. Из мебели здесь были три кровати с красными покрывалами и массивный шкаф. «Тот, кто украл наш ключ, хотел, вероятно, чтобы мы всю ночь не спали», — заключил Лив. «Ну и дурак», — отрезал Барда. «Мы хорошо выспимся. Тут бояться нечего». Навалившись плечом на шкаф, он легко придвинул его к двери. С облегчением друзья попадали на кровати и тут же уснули. Как и предсказывал Барда, спали они крепко. Если за дверью и был какой-то шум, то их он не побеспокоил. Они спали, зная, что никто не войдет незамеченным. Однако друзья слишком устали и кое-чего не учли. Думая о том, что кто-то может войти, они забыли о другом. Ключ может не только отпирать, но и запирать двери. Когда колокол прозвонил к завтраку, они отодвинули шкаф и обнаружили, что дверь закрыта снаружи. Их неведомый враг нашел-таки другой способ помешать им выиграть. Он решил вообще не пускать их на игры.